Глава шестая. «И невеста невинна!» — сообщил очередную новость обо мне ведущий так, словно это какое-то мое особое достижение. Зал заволновался. Мужчины вообще какие-то нервные, такой гул стоит. Жарко. Я под светом осветительных артефактов уже сопрела. Как удачно я себе голову намочила перед выходом. Волосы уже почти высохли, но все равно полегче. Интересно, сколько там за меня предлагают? Мне кажется, женихов мне удалось немного напугать и оттолкнуть. Если меня возьмет в жены кто-то не особо богатый, мне сбежать будет проще. Волнение в зале все нарастает. «А теперь слово передается невесте!» С большим сомнением в голосе произносит ведущий. «О, похоже, эти дурацкие торги подходят к концу. Счастье какое!» И снова в зале полная тишина. «Добра от такой жены, как я, не ожидайте. Прослежу, чтобы суп пересолили обязательно, и хорошо, если только пересолили. Прекрасно разбираюсь в ядах». Изумленный вздох благодарной аудитории. «Ну что еще о себе такого интересного рассказать? Обо мне и так уже много сказано. Лучше скажу обо всех вас. Все вы тухлые яйца кабукра, сакашные рыльца, псы, вонюнь!» Резво подскочивший ко мне ведущий пытается отнять выданный мне артефакт громкой связи, но я успеваю сказать еще несколько грубых фразочек стандартного канализационного лексикона. Пусть знают, с кем связываются. «Ну что же, время торгов подходит к концу. Сейчас узнаем, есть ли результат и итоговый покупатель», — нервно произносит ведущий, которого я сегодня, похоже, довела. Мужчина весь вспотел, и глаз у него дергается. Вновь все затихают. На меня, явно шокированные, женихи теперь смотрят круглыми глазами и все больше на лицо, а не как вначале на плохо прикрытую платьем грудь. «Мне сообщают», — заминка произносит ведущий. «Да, торги все еще идут. Ждем. Айра, может, пока станцуете нам?» Показала неприличный жест. Всем. «Какая дикая штучка», — с усмешкой прокомментировал мои действия господин ведущий. «Сам бы купил, но три жены уже есть, мне достаточно». «Ха-ха, остряк какой. Время тянет до оглашения результатов». Еще минут пять ведущий тянул время и нес всякую ерунду, и вдруг... «Внимание! У нас есть победитель аукциона! Прошу показать результаты!» Зал ахнул, обернулась и с интересом вглядываюсь во вспыхнувшие на белой стене цифры и графики. «Так...» «Это невероятно! За всю историю торгов в нашем городе еще никто не покупал невесту за такую цену! Это рекорд! А вы посмотрите, какая напряженная борьба была почти до самого конца! Сколько участников, какие суммы!» Но в итоге, когда победитель уже практически определился, появился новый покупатель, удвоивший ставку! Увы, имя и номер выигравшего покупателя скрыты. Это был прекрасный и очень необычный аукцион. Большое вам спасибо, и мы закрываем торги!» У меня ноги подкашиваются и дышать трудно. Вот эта сумма. Да это практически столько же, сколько мы с ребятами из банка вынесли, если не больше. Это кто так решил потратиться на покупку себе жены? И как будет охранять столь дорогостоящую покупку? Все плохо. Ужасно просто. Меня окружает и уводит со сцены все та же многочисленная охрана. Я как была, так и осталась особо опасной танцовщицей. Теперь еще и особо дорогой, с ценником. Каждый шаг дается с трудом. Как же я устала от всего. Мальчикам я теперь вряд ли чем смогу помочь. Это мне вновь нужна помощь. Если вдруг окажется, что на торгах был Дойлер Лемон, и теперь я принадлежу ему, я покончу с собой. Но, надеюсь, все обойдется. Я узнавала. Дойлеры не живут сейчас в Анарграсе. Уехали на курорт якобы восстанавливать нервы после гибели своих соотечественников. Но после ограбления банка могли сюда вернуться. Меня подвели к стойке регистрации брака, где выдали уже готовый комплект документов и сменили метку. Теперь тату на моей коже не символичный кружок с кодом, а свернувшийся дракон. Как странно. Это точно дойлеры. Зачем кому-то в этом городе делать символом своей фамилии существо, этому миру не принадлежащее? Все оформлено. Теперь я замужняя женщина. Куда больше присвоенной мне фамилии заинтересовало сообщение о том, что мне положен процент с моей продажи. Всего 10%, но с учетом той суммы, что за меня дали, это очень прилично. Мне открыли специальный личный счет и уже перевели туда деньги. И все замечательно, только пользоваться этим счетом без специального разрешения мужа я не могу. Что за мир? Ничего. Я потом все равно этот счет вскрою. Мне бы только до системника добраться. Охрана вывела меня в небольшой зал, где меня должен с рук на руки принять муж, и испарилась. Я оказалась предоставлена сама себе. Пустой зал. Все женихи уже своих невест разобрали, а мой теперь уже муж что-то не торопится. Надо пользоваться моментом, и... В зал вошел мужчина. Да более знакомый мужчина. Нет. Какая у меня теперь фамилия? Я же заглядывала в бумаги, кажется... Да, точно. Клиффорд. Все верно. Вот это подстава. Замерли друг напротив друга. Сверлю супруга недобрым взглядом, тот отвечает мне взаимностью и тоже особой радости от встречи со мной не испытывает. Эйнер Клиффорд, мой муж. Человек, которому я разбила машину и самому хорошо врезала. Это месть такая, верно? Мрачно спрашиваю я. С чего вы так решили? На руке у мужчины висит мой плащ, в котором меня сюда доставили. Эйнер приподнимает плащ вверх и приглашающе его распахивает. Советую надеть. Ваш наряд не скромен и провоцирует. Кого? Вас? Всех. Мне и так хорошо, сказала из чистой вредности, решив посмотреть, как отреагирует мой теперь уже муж, этот господин «я знаю, как тебе, глупая женщина, лучше». Будет настаивать на своем, принуждать, просить, уговаривать или, может... Как знаете. Эйнер сложил плащ и повесил себе на локоть. Идем. Нехотя все-таки подошла к выкупившему меня мужчине. Бежать мне пока некуда. Силовая защита здания не пропустит. Муж. Как же мне не нравится это слово. Ни слова не говоря, повел меня куда-то наверх. Держусь подальше от Эйнера. Хочется закатить истерику, но пока держусь. Не так я представляла себе свою свадьбу. Далеко не так. Не так и не с тем. И что? Сегодня уже брачная ночь будет? Да ни за что. А если принудит? Муж в своем праве, мне точно никто не поможет. Столько денег на меня потратить и не попробовать свою покупку? Это вряд ли. Задыхаюсь. Собственные мысли вводят меня в состояние паники. Встречный персонал, состоящий только из мужчин, окидывает меня сальными взглядами. Наряд у меня действительно слишком откровенный по местным меркам. Хочется прикрыться, но поздно. От плаща я уже отказалась. Мы приходим на плоскую крышу, где устроена парковка для флаев. Муж подводит меня к красной, незаслуженно обиженной мной машине, ныне полностью восстановленной. Передо мной плавно поднимается вверх дверца флая. «Прошу», — произносит приглашающий муж, не торопясь от меня далеко отходить. Боюсь этого Эйнера больше всего потому, что не знаю, чего от него ожидать. Нехотя все же сажусь на переднее сиденье. Дверца флая закрывается за мной, словно дверь клетки. Вскоре за руль садится и мой муж, интегрирует свою внутреннюю магическую силу с флаем, и тут же приборная доска вспыхивает. Эйнер что-то нажимает в настройках, судя по всему, меняет настройки своей метки, вводя новые данные силовых полей. Скорее всего, силовое поле сузилось, и теперь я не смогу просто так вылезти из флая, зато защита здания меня больше не держит. Машина плавно поднимается и летит к спуску с крыши. Тишина давит. «Зачем вы меня купили?» – спрашиваю зло. Молчать тяжело. Неизвестность пугает. «Чтобы помочь вам», – глядя на дорогу, спокойно ответил мужчина. Удивилась. «Чем это?» «Вы явно нуждаетесь в мужской поддержке, сильной руке и хорошем воспитании. Я вам все это дам». Ответ Эйнера мне совершенно не понравился и показался угрозой, хотя произнесено все было вполне нейтрально. «Как раз ничего из этого мне не нужно». «Вы заблуждаетесь и со временем это поймете». Вновь сказано спокойно и непреклонно. По щеке скатилась слеза, одна, вторая, и вот я уже плачу навзрыд от души. Не хочу всего этого, не хочу. Меня бесит этот самоуверенный Эйнер, считающий, что меня чем-то облагодетельствовал. Я совершенно одна, и с момента появления в этом мире живу в каком-то непрекращающемся кошмаре, единственным светлым пятном в котором был Лойки и остальные мальчишки. Но теперь и их нет рядом, а кошмар продолжается. Флай давно остановился. Эйнер молча ждет окончания моей истерики, которая уже заканчивается, но на ее место приходит злость. Врезала кулаком по приборной панели. Ай, больно. «Скажите, Айра, вы имеете какие-то особые претензии к этому Флаю? Если у вас есть ко мне обида, то лучше высказывайте сразу мне». «Высказать? Хорошо». Из моих уст полилась нецензурная брань и исключительно жаргонные слова. Не знаю, понял ли меня мой оппонент, но я вновь высказала от души все, что думаю о мужчинах и об их отношении к женщинам. Муж включил Флай и вновь поехал, куда ему надо. Пока добирались до места, Эйнер слушал меня, иногда морщился, но не возражал. «Интересно, сколько тут дают за убийство мужа?» Флай спустя минут 20 остановился где-то за городом у высоких кованых ворот. Сами ворота и забор впечатляют своей основательностью и собственной высотой. Этажа в 2, а то и все 3. Эйнер нажал кнопку на панели Флая, и ворота стали медленно, этак величественно распахиваться. «Где мы?» – любопытствую я. «Приехали к моему поместью, где живу я и где будете теперь жить вы». «А почему такой забор высокий? Вы что, от кого-то прячетесь или боитесь?» «Не люблю, когда лезут в мою частную жизнь». «Что, часто лезут?» «Увы, да. Айра, я бы хотел вас попросить. Мои жены весьма впечатлительны и не привыкли к грубой речи. Мне вы можете говорить все, что угодно, а при них не стоит. Конечно, вы можете и не следовать моей просьбе, но все-таки надеюсь, что прислушаетесь». Когда мне идут навстречу, я тоже иду. «Сколько у вас жен?» Ничего не стала отвечать по поводу просьбы. «Посмотрим». «Теперь вместе с вами 12». У меня перехватило дыхание от удивления. «Сколько-сколько? 12? Даже для этого мира это нескромное число». «Да вы гигант!» «Половой. Такой темперамент, видимо». «А зачем? Иначе еще столько жен!» Муж мой предпочел в ответ промолчать. Флай подлетел к дому. «О, а я смотрю, у вас все такое большое и монументальное. Дом, забор, количество жен. Мне кажется, это говорит о каких-то иных проблемах. Может, вы этим компенсируете какие-то свои маленькие физические недостатки?» Язвительно интересуюсь я, желая хоть как-то задеть Эйнера. «Айра, у меня в физическом плане все большое и монументальное. Если желаете удостовериться, можем прямо сейчас пройти ко мне в спальню». «Нет, спасибо. Общаюсь всего ничего с этим человеком, а меня уже опять тянет разбить ему машину». Дом действительно большой, в 6 этажей, еще и широкий, наверняка занимающий огромную территорию. Впрочем, чтобы столько жен содержать, только такой дворец и нужен. Оглядываюсь. Что говорить, дом красивый, молочного цвета стены. Вход украшают высокие белые колонны. Окна узкие, высокие, с живописными маленькими балконами. Чем-то напоминает дом моих родителей. Даже архитектура чем-то близка. Эйнер переключил, как я догадываюсь, режимы ограничения по силовым зонам, и дверь с моей стороны плавно открылась. Выскочила из Флая, не дожидаясь помощи мужа. Впрочем, тот все равно подошел ко мне. «Вы можете свободно передвигаться по всей территории дома и за его пределами. Только за ворота вы не сможете выходить», — предупредил мужчина. «Какая у меня тюрьма просторная». Муж идет в дом, и я нехотя следую за своим спутником. Нарываться еще больше мне нет смысла. Еще как-нибудь эту брачную ночь пережить. Надо раздобыть оружие или еще что-то придумать. Супруга встречает дворецкий. «Лоэр Клиффорд, ужин уже идет в малой столовой», — чопорно произнес строгий седовласый дворецкий. «Я не голоден». Я буду у тебя, меня в ближайшие пару часов не беспокоить». Эйнер сделал шаг вперед, а потом будто что-то вспомнил, остановился и обернулся ко мне и Дворецкому. «И да, это Лойна, моя новая жена. Пусть ей покажут ее покои и проводят на ужин». И муж ушел. Надо же. Это все? Такое впечатление, что новая жена для Лойра и не новая интересная покупка, а какая-то скучная обуза. «Что желаете вначале, Лойна Клиффорд? Отужинать или посмотреть свои покои?» Невозмутимо поинтересовался Дворецкий. «Я очень хочу есть, а потом все остальное. У меня возникла пара вопросов, ответите?» Говорю прямо и просто. «Я же вроде как из канализации вышла». «Да, конечно». «Лойна, это что значит?» «Обращение к высокой госпоже». «Да, ни разу не слышала». «Это обращение не для всех. Его используют в весьма узком кругу. В разговоре с непосвященными предпочитаются более простые формы». «Короче говоря, у богатых свои причуды. Еще вопрос. У вашего Лойра правда 12 жен?» «Вместе с вами, да». «А если все жены собрались вместе, а вам, например, нужно позвать куда-то только троих из них, как вы к ним обратитесь? Может, есть официальная нумерация? Лойна Клиффорд 1, Лойна Клиффорд 2, 3. Дворецкий на какое-то время завис, но потом все же ответил. «В данном случае я уточню по имени, какая именно Лойна». «Но моего имени вы не знаете, как и я вашего. Вот как вас зовут?» Дворецкий удивился еще больше. «Кажется, я ломаю какие-то его шаблоны. Мне же после ухода мужа дышится легче, я стала смелее». «Бинар». «Какое интересное имя! А меня Айра. Приятно познакомиться». Зависание продолжается. 5 секунд, 10. «Взаимно, Лойна». «Можно просто Айра». Продолжаю испытывать терпение Дворецкого и рушить его внутренний устоявшийся мир. «Думаю, не стоит». Мы встали у высоких белых резных дверей. Дворецкий поспешно их распахнул и провозгласил. «Лойна Клиффорд!» И вдруг с улыбкой добавил. 12-я.